Глава 15. Кристина. Так, похоже, с любовью к брату все сложно. Может, Вайшенко не против, где-то в глубине души. Очень в глубине. На дне Марианской впадины. Но как внешне выражать эту любовь к старшему и не особо дружелюбному мужчине, он в душе не представляет. От мысли подойти, обнять или сказать что-то ободряющее моего чеболя корёжит, как демона от иконы. И где-то я его понимаю, даже соглашаюсь. Странно было бы кидаться с объятиями на другого альфа-самца, даже брата, если с детства друг друга терпеть не можете и постоянно соперничаете за все подряд. Линьяо от такого кринжа или сам на месте помрет, или вызовет младшему психиатрическую неотложку. Значит, что? Значит, не надо никуда спешить. А что надо? Много думать, наблюдать и просчитывать свои действия. Я и так всю жизнь именно этим занимаюсь. И вообще, ворчанию, судя по всему, Вэй научился у меня. Смотри ты, как быстро мы усваиваем плохие привычки. Нет бы что хорошее. Но все равно, по сравнению с тем, как этот мозг думал еще пару суток назад, прогресс в сторону жизни колоссальный, потому что сначала я вообще боялась, что попала в робота. «О, это что, утиное фондю?» Внезапно переключила я внимание на стол. «А там? То самое знаменитое фуагра? Это ради него уток вином поет, обеспечивая тем цирроз печени? Так, давай пробовать, только не гунди. Знаю я о твоей диете и не призываю сожрать всю тарелку в одну каску». «Но попробовать-то можно!» Добьешь овощами, в них клетчатка. А клетчатка и белок замедляют усвоение пищи, что позволяет соблюсти баланс калорий. Пф! Вайшенко снова потер переносицу, сохраняя бесстрастное лицо перед семьей и демонстративно накалывая на двузубую вилку сиротливую маленькую оливку. «Не пф! А давай попробуем!» «Кстати, в нашем городе есть какой-нибудь знаменитый ресторан, где подают... тру-тру-утку по-пекински. Ну, знаешь, какой-нибудь страшненький закуток в рабочем районе, куда вечно стоит очередь и где людям выдают номерки». Вэй задумался, причем конкретно. А пока мой сосед улетел в свои мысли, вспоминая рекомендации некого режиссера Рю, я быстренько перехватила контроль над руками, и на нашей тарелке тут же оказалась аппетитная утиная ножка и распиаренный паштет. Жаль... Перепуганный Вэй быстро пришел в себя, и до омара я не дотянулась. Диетическая зануда. Жадная шизофрения. Ну ладно, давай съедим хоть то, что есть. Честно, было очень вкусно. И не только классические изыски вроде фондю. Восточная кухня специфическая. Что-то я в своей прежней жизни любила, что-то нет. Обилие жареного, жирного, острого и в кляре мне самой не очень-то. Но оказалось, что все зависит от уровня повара. Чуфальня на сенном рынке и изысканный ужин в рассаднике чеболей — это две большие разницы. Двойная норма на тренажере. Лучше прогуляемся два рот. И полезно, и не скучно, и будет время подумать о брате. Не знаю, как он это сделал, но, оставаясь внешне совершенно невозмутимым, Вайшенк скорчил недовольную рожу внутрь мозга. Вот это я понимаю. Прогресс. Тем временем опрос всех родственников, или даже допрос, закончился, и отец предложил всем пройтись по вечернему саду, полюбоваться цветением вишен и глицинии. Ну и на карпов поглядеть. Зря, что ли, столько денег на них потратили. Надо обязательно теперь на них помедитировать. Господин У чрезвычайно ценил все, что связано с традиционной культурой Востока, если эти обычаи выражали привилегированность и богатство. Любоваться цветением собственных вишен и глициний рядом со столицей однозначно не все могут. Значит, нам надо. Во всяком случае, так я поняла из неявно ироничных мыслей Вайшенга. И мысленно поворочилась у него в мозгу. Не занудствуй, сад красивый. Вечер чудесный, впереди два выходных. Наслаждайся жизнью, радость моя. Тем более, что благодаря опытным садовникам цвели что деревья, что лианы у семьи У долго. Одни виды отцветали, но тут же начали валить бутоны у других. Вот только Вэй, тащившийся в хвосте компании родственников, все норовил смотреть поверх деревьев на какой-то холм вдалеке. Холм тоже был красив и весь в розовом вишневом тумане. а у макушки к довольно крутой скале прилипли белые кубики чужого дома. И чем-то этот дом нас прямо притягивал. «Ну и кто там живет?» — не выдержала и все-таки спросила я у своего соседа. «Неужто твоя Джульетта?» «Скорее Изольда», — коротко ответил Вэйшенг, внутренне ощетинившись, словно ждал, что его собственный внутренний голос начнет его отчитывать. Подумал я, вспоминая легенду. «Похоже, это был намек на чужую женщину». «Рита?» Вэй дернулся и задумчиво кивнул, наблюдая за тем, как толстенький трехцветный карп лениво проплывает под декоративным мостиком. «Что, угадала? Хех! А при чем тут тогда образ волосатого грубияна и лишняя бутылка виски?» «А, последняя пьянка в компании Рю Рома привела к моему появлению в твоей голове. А кто такой Рю Ром? Муж Риты? Слушай, мне уже интересно. Ты же не просто так поглядываешь в сторону их дома. Угадала? Тогда давай сбежим в гости. Про нас все равно все забыли». Мужчина оглянулся вокруг и понял, что действительно остался один. Пока мы медитировали на карпа, компания переговаривающихся родственников во главе с отцом ушла в сторону оранжерей. И про младшего У банально забыли. Ну или не посчитали нужным отвлекать от мыслей. «Линьяо непременно заметит и сдаст отцу», — произнес Вэй вслух, но с определенно задумчивой интонацией. «Уже заметил. Смотрит». Не знаю, как так получилось, но на короткое мгновение я будто перехватила контроль над нашим общим телом. На очень короткое. Тем не менее, его хватило, чтобы найти глазами брата, нарочно маячившего вроде вдалеке, но в пределах видимости. «Что это сейчас было?» — охреневшим внутренним голосом переспросил Вэйшенг, когда мы уже миновали половину сада и впереди замаячили ворота поместья. «Я ему подмигнул?» «Зато Линьяо так обалдел, что даже рот открыл!» — попыталась утешить я. «Есть надежда, что он забудет наябедничать и вообще будет дольше думать, как отреагировать, чем как напакостить». «Нет, при чем тут Линьяо? Плевать на него! Но это ненормально, точно так же, как во время ужина. Я теряю контроль над телом? Это уже не шизофрения, это что-то более страшное». «Упс, ну извини». Я не нарочно так-то. Во всяком случае, сейчас оно само, и все равно ты преувеличиваешь. Ничего страшного я делать не собираюсь. Вэйшенг промолчал, но его паника никуда не делась. Мы уже добрались до машины, устроились на заднем сидении и даже выдали какие-то не очень ясные инструкции водителю. А сам Вэй разблокировал смартфон и начал копаться в книге контактов. Дойдя до некого доктора Ши, его палец застыл над кнопкой звонка, но парень все никак не решался. Пришлось изо всех сил подлизываться, гладить мозг и генерировать чувство уютного спокойствия, как подорванный. Только доктора нам не хватало. И вообще, сам говорил, что этим гадам нельзя сдаваться. Не знаю, подействовали мои ухищрения, но Вэй вздохнул и прокрутил список контактов чуть дальше. И уже более уверенно открыл чат с неким сыном волка и дикобраза. Милое прозвище. Сразу видно, друзья.